«Вы Дип!» — он резко подчеркнул «вы». «Не будьте идиотом, Рок. Я только нашел его убитым». Возбуждение Рокка увеличивалось. «Это не могло произойти с нормальным парнем. Когда вы к кому-нибудь приходите, тот всегда оказывается либо избитым, либо убитым. Харт будет несказанно рад, услышав об этом. Не думаю, чтобы вы ему звонили». «Нет, такого намерения у меня не было. Кстати, здесь со мной находится Элен, и если вы пожелаете сделать сообщение Харду...» «Вы низкий негодяй!» «Это слова ближе к делу. Хорошо. Послушаем ваш совет». «У вас, разумеется, есть такой. Вы правы. Нам нужно, чтобы тело убитого было обнаружено. Вы можете сказать, что посетили Бенни с целью получения от него того или иного документа и нашли его убитым. Не беспокойтесь, никто не видел нас и не увидит. А вы будете держать свой большой рот закрытым». Ни слова больше не говоря, Рок бросил трубку. Предложив Элен припомнить все места, которые она трогала руками, я стер платком возможные следы, протер дверные ручки, снял перчатки и затем, притворив кончиком ботинка дверь, вышел с Элен из дому. На улице теперь было тихо, все рабочие ушли. Сумерки быстро окутывали город. Всюду царило такое спокойствие, как будто нигде ничего не случилось. Вскоре мы поймали такси. Элен все еще дрожала. Она никак не могла отогнать от себя мысль об убитом Бенни, о выстрелах в нас в темной комнате. Когда мы подъехали к дому Элен, я поднялся с ней наверх, предложил ей прилечь. Затем я дал ей аспирин, прикрыл одеялом и осторожно погладил ее прекрасные волосы. «Прошу тебя, Элен, оставайся здесь, пока я тебе не позвоню. Пожалуйста, Дип, не делай опять ничего. Не беспокойся. Твои действия могут все испортить. Я буду осторожен». Она покачала головой и с ноткой отчаяния в голосе сказала: «Вообще ничего не делай. Теперь мы имеем так много. Не разрушай все это. Мне оно очень дорого. Мы сможем покинуть это место, если ты ничего не натворишь». «Милая». Больше я ничего не сказал. «Все, что тебе нужно, это револьвер в руках. И это будет концом для нас обоих. И ты это знаешь не хуже меня, правда?» Я молчал. «У тебя что-то на уме, так?» «Да. Все эти события, связанные с клубом рыцарей совы. Но зачем же тебе связываться с этим проклятым клубом? Не мог бы ты оставить все это полиции, Дип?» «Есть вещи, которые нельзя объяснить женщине, как бы она ни была вам близка. Элен, мой долг перед Беннетом и мои намерения тебе отлично известны. Будет лучше, если мы сейчас не будем все это обсуждать. Все уже обдумано и предрешено. В данный момент мне совершенно необходимо получить некоторые разъяснения относительно происшедших событий. Обещаю тебе быть осторожным. При первой возможности я тебе позвоню или приду сам». В конце концов, мне удалось убедить ее в необходимости подчиниться неизбежному ходу событий и кое-как успокоить. Выйдя из дома, я позвонил из будки, набрав номер телефона, переданный мне Кэтом через Беттона. «Кэт?» «Так. Это ты, Дип?» «Да». «Где ты был?» «Был занят». «Откуда ты говоришь?» «От Элен». «Ты знаешь бар Вельсмана?» «Да». «Я здесь выжидаю. Если тебе нужен Лео Джеймс, то тебе следует прибыть сюда». «Где ты его разыскал, Кэт?» «Его выследил Чарли Витц. Ты проделал ему большую дырку в плече возле шеи, и ему очень нужен доктор. Чарли занялся этим и нашел доктора. Это Андрес. Помнишь Андреса? Он один из тех, кого копы пытались накрыть на наркотиках лет 5 назад, но он выкрутился». «Я знаю, о ком ты говоришь». «Хорошо. До сих пор его не поймали на деле, но он человек из синдиката, это точно. И Лео знал, к кому обратиться. И ты теперь понимаешь, что это значит, да?» «Случай в моем доме — дело синдиката. Это важно. А где он теперь?» «Здесь, рядом. Как раз за углом в жилом доме. Номер 2224. Он прибыл прямо на квартиру Андреса. Виц находится там и стережет его, пока я не свяжусь с тобой. Потом я его сменю. Приезжай, и мы его возьмем. Дай мне 20 минут, и я буду на месте. Да, послушай, события разворачиваются довольно быстро. Бенни Матик убит. Бенни? Дип, но кто же мог? Пока это выглядит как акция организации. Бенни пробовал взять клуб в свои руки путем обмана. Видимо, он всех их убеждал в том, что он владеет портфелем Беннета. Долго этот блеф не мог продолжаться. Наше вмешательство только ускорило его разоблачение. Помнишь ту встречу у Гимми? Ты знаешь, кто там был? Конечно, представители руководства. Бенни все еще пытался им что-то доказать, в чем-то убедить, но наш визит туда спутал ему все карты, и он стал не только не нужен им, но даже опасен. Пока что я так себе все это представляю, но постараюсь разобраться в этом поточнее. А сейчас я направляюсь к тебе. Все. Хорошо, жду.